Глава 303. Секретная миссия. Первый день прошел, и это означало, что наконец-то пришло время. Это было время для первого дня событий. Расписание было таким. Первый раунд для каждой категории событий будет каждый день. Одновременно должно было состояться несколько небольших мероприятий. Для сравнения, три основных события будут показаны одно за другим. На верхней площадке, где находились все участники, по всей арене было расставлено несколько экранов с цифрами на боку. Каждому студенту в отеле вручили брошюру, в которой было указано расписание мероприятий, которые будут показаны на экранах. В течение этого времени верхние платформы также будут доступны для публики. Это означало, что те, кто прибыл с других планет и фракций, также могли внимательно наблюдать за происходящими событиями. Когда основные события должны были быть показаны во второй половине дня, все экраны изменялись, чтобы сосредоточиться на них, и публика должна была наблюдать за событиями непосредственно на арене. Под ареной большинство учеников проснулись рано. Первые события начинались только ближе к полудню, но все же нервы и волнение взяли верх, и почти все проснулись рано. Спальные помещения для проведения мероприятий были так же хороши, как и отель, но были расположены по-другому. Там был только один этаж, и каждая из комнат была рядом друг с другом. Но у них было все необходимое для каждого. Компьютер, кровать, туалет и душ. Компьютер был там, так что студенты все еще могли наслаждаться своим свободным временем и исследовать любые сомнения, которые у них были, а также обновлять себя о текущих новостях. Это также позволит им общаться с другими студентами. Разделение должно было позволить им сосредоточиться и уладить формальности со всеми студентами, принимающими участие в мероприятии. Там было большое количество людей, и с несколькими военными базами, принимающие участие, было легче общаться и организовать вещи таким образом. Когда мероприятие было закончено, или когда студент был нокаутирован, они могли свободно направиться в отель, где размещалась их военная база. Питер, конечно, имел ограниченный доступ по сравнению с остальными. В его комнате не было компьютера, а за дверью всю ночь дежурил охранник. Утром, выйдя из своей комнаты, Лейла направилась к тренировочной площадке для стрельбы по мишеням. При ходьбе ее ноги слегка подкашивались, а под глазами образовались мешки. Она чувствовала слабость во всем теле, и энергия покидала ее. Никто не ожидал такой реакции от некоторых участников, поскольку они действительно заботились о подобном событии. Но для Лейлы это было не так. У нее не было причин заботиться о турнире. Победа или поражение – это не имело значения. Ее жизнь уже была предопределена. Она не собиралась получать хорошие оценки и вступать в армию или фракцию после этого. Она даже не смогла бы стать самостоятельным путешественником, если бы захотела. Это стало более очевидным для нее прошлой ночью. И это было настоящей причиной, почему она чувствовала себя так. Прошлой ночью она почти не спала. Войдя в свою комнату, она приготовилась хорошо отдохнуть. Она приготовила теплую ванну и положила в нее нужное количество солей и растворов. Она никогда не испытывала подобного баловства и просто хотела хоть раз насладиться им. Однако судьба была довольно жестока к ней. Звук получаемого сообщения был слышен на ее компьютере. «Это странно. Я ни во что не вписывалась. По-моему, я даже не прикасалась к компьютеру. Может быть, человек до этого забыл выйти из системы?» — сказала она, направляясь к нему. Однако даже мысль о том, что кто-то забыл выйти из системы, была странной. Технология прошла довольно большой путь, и компьютер был в состоянии сказать, кто на самом деле был за компьютером через камеру. Если это был не тот человек или пользователь не был замечен, он обычно отключался. Тем не менее, это только сделало Лейлу еще более любопытной. Когда она посмотрела на экран, ее сердце словно пропустило удар. Полотенце, которым она прикрывалась, выпало из ее рук, и она даже не потрудилась прикрыть свое обнаженное тело. На экране компьютера появился конверт с прикрепленным красным гербом. Он имитировал буквы из старых времен, когда воск использовался для печати основных букв. В данном случае использовавшейся печатью был ангел со снятыми крыльями, падающими в сторону. Это было письмо от чистых. У них были свои способы донести информацию до своих членов, но на самом деле это была гораздо более крупная и влиятельная группа, чем правительство хотело бы, чтобы общественность знала. Рука Лейлы дрожала, когда она подбирала письмо. «Чего они хотят сейчас? Хотят ли они, чтобы я что-то сделала? Может быть, даже попыталась убить кого-то?» Мысли пронеслись у нее в голове. У агента было много разных задач, и она чувствовала себя счастливой, когда ей сказали просто собирать информацию об Академии, как она считает нужным. Письмо вполне могло стать ее первой настоящей миссией. В конце концов, она набралась храбрости и нажала на письмо. Цифровой экран имитировал открытую печать, и содержание письма было показано. «Агент 100, вам приказано как можно скорее проиграть и выбыть из турнира». Содержание письма было кратким, и в нем не было никаких подробных инструкций или даже объяснений, почему. Оно просто говорило ей намерение проиграть свой следующий матч. Ее время купания было испорчено, как и вся ночь, если уж на то пошло. Задача была легкой, и она была благодарна ему за это. В любом случае, она не собиралась даже пытаться. Тем не менее, она не могла не задаться вопросом, почему для нее было так важно отказаться от участия в мероприятии. Единственное, что она могла сделать, это вернуться на другую сторону. Они планируют нападение? Эта ужасная мысль теперь охладила ее разум. Если они не планировали нападение, то планировали что-то больше. Каждый год это событие происходило, и до сих пор они никогда не были нацелены на него. Ожидалось, что в какой-то момент они сделают это. И вполне возможно, что именно в этом году. Прибыв на тренировочную площадку, Лейла начала замечать что-то странное. Остальные студенты, казалось, сбились в группы и о чем-то разговаривали. Она могла уловить несколько слов здесь или там, и она также ожидала, что они будут говорить о своих предстоящих событиях. «Эй, ты видел это видео?» «Да, это довольно быстро стало вирусным. Ты думаешь, что сможешь это сделать?» «Ты с ума сошел? Это же подделка, верно?» «Но это случилось здесь. Это был один из студентов с базы. Посмотрите на дату и время. И даже в описании они упомянули, что произошло. Вот этого я не понимаю. Очевидно, этот человек был опытным бойцом. Но если это произошло вчера в аркадах наверху, то это означает, что он не является участником ни одного из событий. Даже если у него были слабые способности, есть даже события боевых искусств. Черт возьми, есть события, основанные на этой самой игре. Так почему же он не присоединился?» Не имея никакого отношения к тому, о чем говорили студенты, Лейла была озадачена и очень любопытна. И тут она услышала, как кто-то окликнул ее по имени. «Эй, Лейла!» – крикнул Логан. «У тебя есть минутка?» Как только Логан вышел из своей комнаты, он огляделся, пытаясь найти Лейлу. Пытаясь понять, слышала ли она или видела с видео сама. Выпрямившись и стараясь придать себе бодрый вид, Лейла обернулась. «В чем дело?» «Судя по тому, что ты молчишь, я думаю, ты ничего не видела». Затем Логан потянул руку, и маленькие паучки из его костюма начали отделяться друг от друга, пока в конце концов не образовали небольшой экран и планшет. Видео представляло собой запись одной из игровых кабинок в верхнем левом углу. Студент был под углом, и камера была расположена немного позади, так что можно было видеть машину, а также быстрые движения рук студента. То, что было показано, было учеником, способным очистить игру 4-го уровня, в то время как сама машина выглядела так, как будто она не сдвинулась ни на дюйм. Лейла уже пробовала одну из таких машин и видела, насколько она впечатляет. На видео фигура была изменена и размыта благодаря тому, что загрузчик хотел сохранить личность человека в секрете. «Это круто и все такое. Неудивительно, что все говорят об этом. Но почему ты так сильно хотел показать мне это?» – спросила Лейла. Затем Логан дал команду своим маленьким паучкам изменить видео. Пятно с головы человека исчезло, и теперь можно было разглядеть кудрявые волосы с бледной кожей. Было все еще трудно разглядеть студента, но для тех, кто был вокруг него долго, она могла сказать, кто это был. Это был Квин. «Какого черта он делает?» – спросила она.